и сами того не желая, они выставляют себя дураками. Пялись на нее во все глаза с блаженным выражением лица, сраженные наповал. Неудивительно поэтому, что младшая сестра Антонии Кайли, которой скоро исполнится 13, запирается в ванной и часами льет слезы из-за того, что она такая уродина. В Кайли без малого 1,80 м росту, дылда по ее собственному представлению. Голенастая, как цапля, коленки стукаются друг от друга при ходьбе. Нос и глаза в последнее время от постоянных рыданий красные, как у кролика. С волосами, которые от влажности пошли кудряшками, сладу нет. Иметь сестру, которая само совершенство, по крайней мере, внешне уж не подарок. Но если она к тому же умеет несколькими обдуманно обидными словами стереть тебя в порошок, это для Кайли почти что нестерпимо. Беда отчасти в том, что у Кайли никогда не находится достойного ответа. Если Антони участливо осведомится, не стоит ли ей класть себе на голову кирпич, ложась спать, или не думает ли она завести себе парик? Сколько раз пробовала, даже проигрывала убойные силы варианты своим единственным закадычным другом Гидеоном Барнсом, великим мастером обхамить человека по высшему разряду, и все равно ничего не получается. Кайли — натура нежная, из тех, что не могут видеть без слез, как кто-нибудь наступит на паучка. Она обитает в мире, где причинить боль другому поступок противоестественный. Когда Антони над ней измывается, Кайли только хватает ртом воздух, словно рыба на песке, то откроет рот, то закроет, а после запрется в ванной, чтобы в очередной раз выплакаться. Тихими, безветренными ночами она лежит, свернувшись калачиком, и прижимает к себе старое детское одеяльце из черной шерсти, в которой до сих пор не завелось ни единой дырочки, будто оно неким образом отталкивает моль. По всей улице соседям слышен ее плач. Они качают головой, жалея ее, а соседки по кварталу, в особенности те, кто рос со старшей сестрой, приходят с домашним шоколадным печеньем, забывая, что у девочек-подростков бывает схожие от сладкого, и думая лишь, как бы избавить себя от тягостных звуков плача, долетающих до них поверх живых изгородей и заборов. Салли... Эти женщины по соседству относятся с уважением и, более того, с неподдельной симпатией. У Салли серьезное лицо, даже когда она смеется, длинные черные волосы и ни малейшего представления о том, как она хороша. Она всегда стоит первой в списке родителей, оповещающих по цепочке других, что занятия в школе отменяются из-за непогоды. Ибо такое дело лучше поручить ответственному человеку, а не какой-нибудь там безалаберной мамаше, склонной полагать, что все в жизни прекрасно образует само собой, без разумного вмешательства со стороны. Всем в округе Салли известна своей добротой и здравомыслием. В один момент согласится побыть в субботу с вашим карапузом, заберет из школы ваших детей и даст взаймы сахару или яиц. Придет посидеть с вами на заднем крыльце, случись вам обнаружить у мужа в тумбочке бумажку с телефоном другой женщины, и сообразит, что нужно дать человеку выговориться, а не лезть к нему со скороспелым советом. А главное, никогда потом не заикнется о ваших проблемах и никому не передаст ни слова из вашего разговора. Когда же ей зададут вопрос о ее собственном замужестве, ее лицо принимает мечтательное выражение, совершенно и несвойственное в обычное время. С тех пор 100 лет прошло, только и скажет, это было в другой жизни. После приезда из Массачусетса Салли пошла работать помощницей к заместителю директора средней школы. За все это время у нее не набралось бы и 10 свиданий, да и то подстроенных из романтических соображений с соседями. Бесплодные попытки, которые не приводили ни к чему, кроме ее же собственной двери, намного раньше, чем ей полагалось бы вернуться домой. Теперь Салли ловит себя на том, что стала чаще уставать и раздражаться. Она не становится моложе, хотя выглядит по-прежнему потрясающе.